Это, в принципе, то, что говорит автор. И возвращается к вопросу. Имам Ахмед говорит, «Валь иман бирруя, йом аль-кияма, кяма руя анин наби, салаллаху алейхи вассалям, мин аль-ахадит ис-сахах». То есть здесь уже мы говорим, что мы уже разговаривали о чем? О том, что верующие увидят Аллаха, субхану ва тааля, судный день воочию. «Иннакум сатарауна роббакум йом аль-кияма». Не будете притеснены в видении Аллаха Субхану ва Тааля. И автор упоминает что-то, но здесь что разбирается вопрос? И имам Ахмад что говорит? Анна имам Ахмад говорит, что руя анин наби саллаллаху алейхи вассалям мин аль хадиси сихах, то есть передано в достоверных хадисах, Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям раа роббаху, что пророк саллаллаху алейхи вассалям видел Аллаха субхану ва тааля. Мы упомянули вопрос и говорили, что в дунья невозможно увидеть Аллаха субхану ва тааля. Но здесь имам Ахмад говорит, что пришли хадисы, что пророк саллаллаху алейхи вассалям видел Аллаха субхану ва тааля. И мы остановимся на этом вопросе у праведных предшественников. Фа иннаху маасуран расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям сахихан. То есть он говорит, передано достоверные хадисы раваху катада. Катада ибн Диама ас-Садуси, известный табиин, Айкрима, естественно, ученик ибн Аббаса, ани ибн Аббас, ради Аллаху анху, раваху, и опять же, некоторые переводят несколько цепочек передатчиков, тоже аль-Хакам ибн Абан, ан Айкрима ибн Аббас, ва раваху Али ибн Зейд, ан Юсуф ибн Мигран, ан ибн Аббас. Аль-хадис عندنا على ظاهري كما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم. Он хадис мы понимаем буквально так, как пришел от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть основа, опять же, из убеждений, основ убеждения аль-сунна валь-джама, что мы понимаем прямые тексты шариата. Кроме как не придет доказательство, то есть нужно доказательство. Почему? Потому что Коран, почему, то есть многие из-за шаритов, и мы говорим, что все, кто предпочитает свой неполноценный разум, они называют это тауиль. Тауиль – это объяснение прямого выражения. И они говорят, что, братья, что прямое выражение здесь не имеется в виду. То есть они говорят, что прямое выражение вот это имеется в виду. Но здесь они говорят, что есть доказательства, которые указывают на то, что здесь другое какое-то значение. Они говорят, прямое выражение, если мы посмотрим на арабский язык, то прямое выражение вот это. Но пришло доказательство, которое указывает на что? Что здесь прямое выражение не имеется в виду. То есть ученые спрашивают, какое ваше доказательство? Они говорят, истихаляту наклия. Разум этого не принимает. Прямое выражение. То есть ученые говорят, что как будто бы Аллах субхану ва тааля ниспослал священный Коран. Ниспослал священный Коран. Загадки. Рабам Аллаха Субхану ва тааля, чтобы они собирались и гадали, что здесь имеется в виду. То есть прямое выражение. Какое тогда выражение? Эти говорят одно, третье, четвертое, пятое, давайте. Нет. Аллах Субхану ва тааля. Билисанин арабиин мубин. Назала бихи рухуль амин аля кальбика литакуна мин аль мундирин. Билисанин арабиин мубин. Ясный арабский язык. Тибьянан ли кулли шей. Ва анзальна илейка китаба тибьянан, чтобы объяснить. У Ахли Сунна валь Джамаа, братья, основа, что прямые смыслы, которые несут в себе тексты, то есть арабского языка, выражение арабского языка, то прямой смысл мы понимаем. Понятно? Прямой смысл, который несут в себя, не какой-то второстепенный. То есть это мы говорим порицание мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Что Аллах Субхану ва Тааля послал что-то неясное. Что если каждое выражение мы будем говорить, нет, здесь имеется что-то другое. И особая проблема, когда разум. И они говорят, что сейчас придут кто? Пришли батыния. После них они открыли дверь вообще. Кто такие аль-карамит аль-батыния? Неверующие вообще люди, биличма. Что они сказали, что весь Коран, то есть все тексты шариат, это для простолюдия. Но у нас особая группа людей, у них есть особое значение. Как рафида у Алия Дубеля. Как рафида. Опять же, многие из них батыниты. И они говорят, придут сегодня атеисты и скажут, что все, что вы говорите о судном дне, это имеется в виду второстепенное какое-то, это судного дня нет, это понятно. И многие из них сказали, философы, что Аллах Субхану ва Тааля, то есть, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Это говорил, чтобы что? Чтобы сдержать людей, чтобы люди, управлять людьми и так далее. На самом деле, посмотрите, до какой степени это опасно. Это называется тахриф. Тахриф — это искажение текстов шариата. Основа, что мы понимаем, и автор говорит что? Почему он говорит, «Ва хадис индана аля вахириги, кемаджа ани наби саллаллаху алейхи ва саллям». То есть мы понимаем его прямым смыслом, то есть его прямые указания этого текста. Это очень важно. Естественно, братья, как мы сказали, что этот вопрос толкователь говорит, «Ама мас'алату руяти наби саллаллаху алейхи ва саллям ли роббихи, фа иннаху ма'асура на расулу ляхи саллаллаху алейхи ва саллям», как мы уже сказали, то есть видел ли посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям Аллаха субханаху ва та'аля, либо нет. И как мы сказали, что здесь вот Акрима передается полная передача, что Ибн Аббас сказал, «Ра'а Мухаммад Раббаху». Ра'а Мухаммад Раббаху. То есть Мухаммад, саллаллаху алейхи, он видел своего Господа. Айкрима ученик, Айкрима, что? Он говорит, «Алейса Аллаху якуль ля тудрикуль абсар». То есть Айкрима сказал, не сказал ли Аллах субханаху алейхи в священном Коране, «Ля тудрикуль абсар», что его не постигнут зоры Аллаха субханаху та'аля. Каля Ибн Аббас тогда сказал, «Вайхак». ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين. То есть он говорит, что Аллах субханаху ва тааля, естественно, تجلى بنوره, то есть свет Аллаха субханаху ва тааля, и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям видел его два раза, и Тирмизи сказал, что هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. В любом случае говорит, что хадith хороший. Понятно. Ученых у салифов есть разногласия в этом вопросе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вот это видение мы здесь говорим. Видение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его Господа, нашего Господа. Это видение глазами, либо видение сердцем. Ученые говорят, что? Что правильное мнение, из мнений саляф мы говорим, что есть разногласия среди саляф. Те, которые сказали, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, видел Аллаха, субхану ва тааля, как бы, когда был поднят куда? Поднят выше седьмого неба. Поднят выше седьмого неба. Лейлят аль-Исра валь-Миарадж. Называется аль-Миарадж. Из Иерусалима выше седьмого неба. Хатта самиа сариф аль-Аклям. Инда сидрати аль-Мунтаха. То есть выше седьмого неба. Как автор здесь говорит, джаваза саб'а тибак. Выше семи небес. Где была установлена пятикратная молитва и так далее. Как мы уже сказали, ученые, которые говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и остановились на этом хадисе, хадисе Ибн Аббаса, «Ра'а Мухаммад Раббаху», то есть остановились здесь и говорят, что исключением из этого всего, то что акида ахли сунна валь джама, однозначно, что никто в этой дуне не увидит Аллаха, субхану ва тааля. И сказали, что пришел текст, это первое мнение, текст указывает что? Что видение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его Господа, это исключение. То есть за исключение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Больше никто, текст не пришел. Понятно? Второе мнение, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это называется ар-руя-л-кальбия. Ар-руя-л-кальбия — это что? Что в сердце видел Аллаха, субхану ва тааля, сердцем. То есть не глазами. Что указывает на это? Во-первых, мы говорим, указывает на это, что от Ибн Аббаса пришла другая передача. И также у имама Ахмада пришла другая передача, где они говорят бифуадии, сердцем видел. То есть не глазами. Потому что глазами мы говорим, что пришли тексты. Во-первых, первое доказательство, что пришло подробное объяснение Ибн Аббаса, что здесь имеется в виду. Мы говорим, «Вальмутлак юхмалю аль-мукайет». То есть, если пришло какое-то общее выражение, как в текстах шариата, потом пришло особое, то, что ограничивает. То есть, тебе он уже объясняет. То есть, пришло, мы говорим, от сподвижника два выражения. Первым он говорит, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел Аллаха, субхану ва тааля. Во втором, что сердцем он объясняет, называется мутлак Юхмалю аляль мукаид. То есть второе объясняет первое. Понятно, это первое доказательство ученых. И это правильное, которое объясняет здесь толкователь, что это мнение правильно. И это выбор, то, что выбрал шейх Ислам ибн Таймия и ибн Каим из ученых ислама, что это мнение правильно. Второе. Что в достоверном сборнике имама Муслима пришло в хадисе Аби Дар, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, араайта раббак, видел ли ты Аллаха, то есть воочию здесь имеется, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нурун анна ара, свет, как я могу его увидеть. Имеется в виду, что хиджаб, то есть барьер между творением, между Аллахом, субхану ва тааля, это свет. Понятно? И поэтому, что в достоверном сборнике, опять же, у имама Муслима, хадисе Аби Муса, как мы уже сегодня это упоминали, «Инна Аллаха ля янам, ва ля янбаги ляху ан янам». Поистине Аллах, субхану ва тааля, не спит и непристойно ему спать. То есть по какой причине? По причине его абсолютной жизни, святой и велик. «Ля тахудуху синатун ва ля нам». Его не касается ни дремота, ни сон, пресвятый и превелик. «Яхфаду л-киста ва ярфа'у, юрфа'у илейхи амалю лейли кабля». Амалин нагару, амалин нагари кабля, амалин лель, то есть Аллах Субхану ва Тааля, что? Разделяет. Кулля йомин гуа фишан, каждый день Аллах Субхану ва Тааля занят делом. То есть, что распоряжается своими владениями, своими творениями, свят он и велик. Понятно? Здесь переводит Аби Бакр, естественно, не Аби Бакр, передатчик. Хиджабуху нур. Хиджабуху, то есть не хиджабуху, то есть это то, что скрывает Аллаха Субхану ва Тааля от творений, это свет. Естественно, не свет, который мы видим, свет солнца. Аллаху Субхану ва Тааля особый свет. Но хиджабу нур пришло буквально в хадисах. Хиджаб, то есть преграда между Аллахом Субхану ва Тааля и творением, это свет. Передача ля укашафаху ля ахракат субухату ваджи мантага илейхи басаруху мин халки. Если бы Аллах Субхану ва Тааля открыл бы этот хиджаб, то сгорели бы все творения. То есть вот эта лучезарность его лика, свят он и велик, она бы сожгла все сущее, где сущее упоминается. То есть куда бы ни достиг взгляд Аллаха, взор Аллаха. То есть мы знаем, что у взора Аллаха нет границ. То есть все бы сгорело. И поэтому мы говорим, что когда Муса, алейхиссалату вассалям, пришел на встречу с Аллахом Субхану ва Тааля. Валяма джаа Муса ли микатина ва каллямаху раббуху. Каля робби арини андур илей. Каля лян тарани. Когда Муса пришел, что? На встречу с Аллахом Субхану ва Тааля. 40 дней, через 40 дней, как Аллах Субхану установил. То он сказал, что Муса, когда слышал слова Аллаха Субхану ва Тааля, то его сердце устремилось куда? До такой степени любовь, что он захотел увидеть своего Господа, свят он и велик. И сказал, о Аллах, позволь мне посмотреть на тебя. То Аллах Субхану Тааля сказал, ты не увидишь меня. То есть, естественно, имеется в виду в этой жизни. Фалямма таджалля раббуху лиль джабали джааляху дакка ва харра Муса саика. Что Аллах Субхану Тааля сказал, ты меня не увидишь. Но Аллах Субхану Тааля что? То есть его увидела гора и превратилась в прах, это мы говорили. Фахарра Муса саика. Муса упал ниц перед Аллахом Субхану ва Тааля. Понятно? Это здесь имеется в виду. Что этот хадис конкретно что? Яни анна Аллаха Тааля яхтаджибу ан халкихи бин нур. Валяу кяшафа хада л-хиджаб лахтарака л-халку куллюхум. То есть Аллах Субхану ва Тааля его что? Его хиджаб, то что скрывает его от творения, это свет. Если бы открылся этот хиджаб, то сгорело бы все творение. Указание на то, что, на что? Что нету исключения, в этой жизни никто не увидит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам сказал, нурун анна ара, свет, как я увижу Аллаха, субхану ва тааля, то есть преграда его свет, его хиджаб. Понятно? То есть алейса мин халки, то есть из них попадает в общее значение пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и нет здесь исключения, однозначно. И поэтому говорит фамаджмуа, он говорит фамаджмуа матадуллю алейхи хадии нусус анна набия саллаллаху алейхи вассалям лям яра роббаху биайней расихи. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям воочию не увидел Аллаха Субхану ва Тааля. Но видел Аллаха Субхану ва Тааля. В сердце имеется в виду здесь иман. И поэтому, когда ученые здесь разбирают слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и многих из праведных предшественников, «Ра'айту Робби фи ахсани сура». Я, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что я видел Аллаха, субханаху тааля, в наипрекраснейшем образе. Эти слова. То ученые здесь однозначно говорят, что это что? Видение верующего Аллаха, субхану тааля, во сне. И многие из праведных предшественников говорили, что я видел Аллаха, субхану тааля, во сне. То есть, что значит здесь? Шейху Ислам ибн Таймия и другие объясняют, что «Анналь инсан яра роббаху аля хасаби муаттакадихи, фа инкяна и атикадуху салиман раа роббаху фи суратин хасана». То есть, Аллах, субхану тааля, вселяет в сердце человека, либо во сне человека, человек видит образ, по мере его имана, свой иман, они говорят, как будто бы я видел Аллаха, субхану тааля. То есть видел иман. То есть это сон действительно, что человек как будто бы действительно видит образ. И они говорят, видел Аллаха, субхану тааля. Но здесь что имеется в виду? Что это образ, который создает Аллах, субхану тааля, в сердце человека. И его видит человек по мере его имана. Понятно? И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ра'айту Робби фи ахсани сура». То есть мы говорим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однозначно сказал, что я видел Аллаха наилучшим, то есть на прекраснейшем образе. А в другом хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что нурун анна ара, свет, как я могу его увидеть. То есть однозначно мы говорим, что ученые саляфы говорят, что здесь имеется в виду, что это не уподобление, потому что не имеется здесь буквально, что я не увидел Аллаха, что я видел Аллаха, субханта. Что указывает на это? Тексты шариата мы говорим. Иннакум лян тароу раббакум хатта тамуту. Поистине вы не увидите Аллаха, пока не умрете. Здесь имеется в виду, что во сне видят образ иногда праведные предшественники. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, перед этим. И здесь имеется в виду, что видят образ, который создает Аллах, субхану тааля, сердце человека. По мере чего? По мере, как мы уже сказали, имана человека. И поэтому Ибн Аль-Каим здесь опять же объясняет, что слова имама Ахмада, также у имама Ахмада есть другая передача, как мы сказали, что он говорит, что «Ра'а Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям раббаху бифуадихи», то есть в сердце. То есть это как бы уже некоторые из подробных таких вопросов, которые также затрагивает здесь имам Ахмад рахимахуллах. Как бы мы говорим, этот вопрос, даже если он второстепенный, он как бы строится на нашей основе, что в этой жизни, мы говорим, основа, что человек не увидит Аллаха, субхану тааля, невозможно. И чтобы ты не увидел это научение шайтана, потому что Аллаха, субхану тааля, невозможно уподобить его творением. Судный день бериджма, что верующие, самое большое наслаждение. Лилядина ахсануль хусна ва зияда. То есть те, которые уверовали, им будет великое благо в судный день. И зияда еще плюс, это что? Это взгляд на лик нашего Господа. Пусть Аллах, субхану тааля, не запретит нам это. Аллаху амин.